«Я запомнил», — насупленно, но беззлобно ответил он. «Просто беременная колдунья, это не одна душа, а две», — объяснила Джинни. «И сейчас папа даже не сможет взять именно ее магический отпечаток для артефакта. Ну ничего, сегодня и увидим. Может, он просто обиделся на нее за что-то. Сегодня? Ну, ты же сам заметил. Никого нет, в доме нет украшений. Наверное, родители не хотят привлекать внимание к норе. Отправимся к Биллу в ракушку, там отпразднуем Рождество вместе с ними». Теодор задумчиво кивнул. «Здесь, в норе, в минувшем августе члены Ордена Феникса, от Люпина до Муди, беззастенчиво выпытывали у него подробности его общения с Карамиди, а теперь стали опасаться лишних глаз. Это было интересно, ведь магический купол, охранявший усадьбу Уизли, никуда не исчез. Молли наготовила им картошку с грибами в качестве обеда. Это было очень вкусно, и блаженство на лице Теодора вызвало восторг Молли. А Рональд никогда не любил мою грибницу, с сожалением отметила вдруг она. Странно, в Хогвартсе он ел, кажется, все, ма, нейтральным тоном ответила ей дочь, но в глаза миссис Уизли вновь вернулся страх, делавший ее на десяток лет старше с виду. Чтобы отвлечь женщину, Теодор и Джинни наперебой рассказывали ей о школьных буднях. Депония миссис Уизли не понравилась, она откровенно сказала, что Лавгуды, как и всегда, спороли чушь. Малоксина было того, что его журналист сам проклятый Лестриндж ему в лицо кинул, так еще и эту ерунду про Макглав поставили, с осуждением проворчала она. «Помяните мое слово, он ведь сам испытывает границы дозволенного». Аксина никогда не носил прозвище «Грозный глаз». «Грозным глазом», как понял Теодор, члены ордена называли «Шизоглаза Муди». Иные слизеринцы бы скривились, услышав такое восхваление повернутого на борьбе с темными силами старика, но сам Теа лишь вежливо улыбнулся. В конце концов, он знал его, возможно, ближе, чем кто-либо другой из слизеринцев, что продолжали учиться в Хогвартсе. Это было важное допущение. Рассмеявшись своим мыслям, он едва не пропустил, когда Джинни начала рассказывать про Руквуда, их преподавателя по защите. Преподаватель задумчиво протянула Молли. «Надо же, Джинни, ты не писала об этом назначении?» – удивился Теа. «Нет», – та покачала головой. «Мы договорились не обсуждать пожирателей в письмах. Хватит нам и удара, случившегося у дяди Руперта. Удар. Вот как», — подумал Теа. «Замысловатое название сеанса пыток. А почему вы удивлены, миссис Уизли?» «Ах, мой дорогой, я неплохо знала Августа. Мы поступили в Хогвартс в один год. Он на Слизерин, а я на Гриффиндор. Ну и Артур, конечно же, тоже», — добавила она, покосившись на дочь. «Он был среди лучших студентов, и матушка даже заводила речь о нашей помолвке. Но сначала эта дуэль, потом ее не стало, и Артур стал моим утешением, а я – его. А Август предпочел уйти в отдел тайны, работал там до самого 81-го. Да, в ее тоне слышалось удивление от своих же воспоминаний. Тогда оказалось, что он был среди прихвостней, сами знаете кого. А ведь мы виделись с ним на похоронах Фаби и Геди. Она достала откуда-то из карманов большой белый платок, а, может, наколдовала его из куска шали, и промокнула слезы на глазах. «Братья», — догадался Теодор. «Ну, хватит, ма», — коснулась плеча женщины юная колдунья. «Сегодня же Рождество». «Да, ты права, солнышко. Скоро придет отец, и мы отправимся в ракушку. Надо успеть приодеться, а то француженка же». Одним лишь тоном показывая все, что она думает про французскую жену своего первенца, Молли поднялась и удалилась наверх, в спальню, скрипя шагами по лестнице. «Странно, чего это они скрипят?» – пробормотал вслух Теодор, оставшись с Джинни в молчании с кружками чая. «Не поверишь», – усмехнулась девушка. «Это специально». «Как это? Специальный скрип?» «Ну да». Билл рассказывал, что, когда он был маленьким, отец зачаровал все лестницы, чтобы они нарочито громко скрипели, и все слышали шаги друг друга, и никто никого бы не застал в неудобное время. «Правда, изящный ход для большой семьи», — рассмеялся Теа. Он представил, как близнецы варили очередной экспериментальный отвар и прятали спешно все под подушки, заслышав скрип. Мама так жутко была недовольна, что он не развеял свои чары после того, как Фред и Джордж летом умудрились изобрести свои забастовочные завтраки, а он взял и развеял их. И эти наглецы тут же смылись с Роном за Гарри, на папиной летающей машине. Теодор не слышал этой истории раньше. Миссис Уизли, вернувшаяся облаченной в платье, присоединилась к рассказу, вставляя свои недовольные комментарии. Сама машина мистера Уизли осталась где-то в окрестностях Хогвартса, и Теодор даже не мог представить, сколько правил и норм он ее созданием нарушил. «Хорошо бы, чтобы этого Форда и не нашли», — заключил он, отсмеявшись. «Но я тогда думал, что это был Макларен. Я бы хотел себе такой», — раздался мечтательный голос мистера Уизли, беззвучно появившегося в гостиной и подслушивавшего рассказ из коридора. «Красивые машины, но больно уж дорогие». Артур аж подпрыгнула от удивления миссис Уизли. «Какие машины? Тебе думать надо о других вещах». Через несколько минут все было готово. Мистер Уизли достал портал, мерцающий голубоватой магией запечатанный пустой конверт без надписи и марок, и все четверо из них взялись за его края. Магический крюк чуть выше пупка подхватил Теодора, и спустя миг неприятных ощущений все четверо стояли во дворике небольшого коттеджа. На контрасте с норой, домик, окруженный небольшим, но плотным магическим куполом, был украшен многочисленными венками и свечками, а перед дверью в аккуратной клумбе красовалась настоящая ель с синеватой хвоей, на лапах которой висели разные игрушки. «Симпатичное местечко», — отметил Теодор. Мистер Уизли наградил его взглядом, который можно было трактовать, как смущенное несогласие. Молли поджала губы, осматривая убранство, а Джин не лучилась улыбкой. Двери домика раскрылись, и на крылечко вышли хозяева. Биллиус, то есть Уильям, Уизли и Флёр Уизли по-прежнему мило смотрелись вместе. Живот Флёр был заметно увеличен по сравнению с летом, а, значит, Джин не была права. Ведьма была беременна. «Спорим, это будет девочка», — шепнула ему на ухо Джинни. Теодор фыркнул в ответ. Флёр была вейлой то ли на четверть, то ли наполовину, а потому было разумеющимся, что у нее родились бы почти точно только девочки. Обменявшись пожеланиями счастливого Рождества, вновь прибывшие гости и хозяева проследовали внутрь дома, который изнутри выглядел значительно просторнее, чем снаружи. Уильям и Артур завели разговор о ремонте, который Билл производил своими силами, о чарах расширения пространства и том, как именно должно было отделывать детскую комнату. Теодор, улучив момент, зашел в обнаруженную уборную, а выйдя из нее, потерял направление, в какую сторону по коридору ушли его спутники. Из коридора, откуда он, вроде как, и пришел к уборной, раздался шум голосов, и Тео направился туда. Звуки разносились из-за неплотно прикрытой двери, которая не выглядела как дверь в гостиную или столовую, поэтому Нот нерешительно замер. Вдруг дверь открылась вовнутрь сама, и Теодор оказался нос к носу с человеком, которого совершенно не ожидал там увидеть. «Ты что здесь делаешь?» С агрессией прошипел на Теодора юноша из-за двери. В его руке появилась палочка. «У меня такой же вопрос к тебе, скорее с удивлением, чем с неприязнью», произнес Нот. В конце концов, это был брат девушки, с которой он хотел бы продолжить свой род. Рональд Уизли был не стрижен и не брит, лохматые рыжие волосы, отросшая на полдюйма щетина и усы делали его старше, но Теодор учился с ним бок о бок 6 лет, посещая больше совместных занятий с Гриффиндором, чем того бы хотел, чтобы его этот облик ввел в заблуждение. Макгловская футболка и шорты домашнего вида смотрелись на нем вполне органично, но вопросов это не снимало. На вопрос Теодора Уизли не ответил, тупо разглядывая его. За его спиной мерцал какой-то ящик на столе. Теодор видел такой же дома у Луи, брат называл его приставкой. «И что же, вместо спасения Британии, вы вчетвером живете здесь и играете в приставки?» Старательно удерживая себя от ядовитого презрения в голосе, спросил Тео. «А твоя мать в курсе?» «Послушай ты, ублюдок», Уизли рванулся вперед, и Нот больно ударился затылком и спиной о стену сзади, прижатый бросившимся Рональдом. Его левый локоть придавливал шею Теодора, а палочка в правой руке упиралась в самое сердце слизеринца. Это было неожиданно и страшно. «Закрой свой грязный слизеринский рот. Твой дружок уже вынудил меня бросить Поттера, но тебе я не прощу и слова в адрес моей семьи. Ты понял меня, ублюдок?» Теодору было тяжело дышать. Он прохрипел, и Уизли ослабил хватку. «Послушай», — сипло ответил Тео, не делая попыток атаковать его в ответ. «Мне по хрену, что случилось у тебя с Малфоем. Я отношусь к нему ничуть не лучше твоего». Это была ложь, но это вызвало понимание в глазах Рональда. Он отступил, убрав локоть, но палочка по-прежнему упиралась в живот Нота. «И я здесь, вообще-то, с твоей сестрой», — продолжил Теодор. «Нас пригласил твой брат на рождественский ужин. Кажется, тебя там не будет, мы не должны были встретиться», — буркнул Рон смущенно. Его лицо покраснело. «Никто, кроме Билла и Флёр, не знает, что я здесь. Поклянись, что не скажешь. Я клянусь хранить тайну о спрятанном в ракушке Рональде Уизли, ответил на это Теодор, потирая одновременно шею правой, а затылок левой рукой. Ушибы ныли, а его запястье обхватил невидимый никому, кроме самого Теодора, золотистый жгут, тут же погасший. Ну и славно. Уизли вернулся за порог двери, словно забыл, зачем выходил. Постой, так что же случилось с Малфоем? Рональд зыркнул на Теодора из-под лобья. Ненавижу этого хорька, отрезал Рональд и закрыл за собой дверь с хлопком. Тя, ты где потерялся? Послышался голос Джинни. Вулнера санитур, пробормотал юноша, приложив ладони к горлу и затылку. Ссадины защипало, и он поморщился, впрочем, за несколько секунд все успокоилось. Иду, Джинни, ответил он приветливо. Счастливого Рождества, счастливого Рождества. Гости обменялись поздравлениями. За столом были чета Уизли, еще не но почти чета Ноктов, Люпин и молодая девушка-метаморф, на вид, ровесница преснопамятного Уингера, чернокожий Кингсли Шиклболт и, неожиданно, профессор МакГонагалл, вызвавшая при первом виде тревогу и остолбенение Теодора, ведь Джинни не могла быть в гостях в ракушке, это было нарушение правил. Впрочем, Джинни шепнула ему, что все в порядке. Нокту пришлось поверить. Кингсли то и дело пристально бросал взгляды на Теодора, которые начали даже и раздражать юношу. Негру, казалось, так сильно хотелось поговорить, что он не мог удержаться от этой мысли. Флёр призвала на стол приготовленные блюда. Центральное место занял жареный цыпленок, она назвала его каплуном, от которого исходил приятный аромат пряных специй. Теодор дождался, пока незримый эльф Уизли, Деррион, отдал команду убраться в Нотхолли в качестве рождественского подарка неряхе Томасу и был уверен, что это не его домовик готовит для француженки, наполнит его тарелку. «Это есть фуагра», — любезно проинформировала его бывшая мисс Делакур, считав некоторое недоумение на лице Нокта. «Очень вкусно, и правда, фуагра, которое подавали в доме мсье Деброжелона пару лет назад, было несколько иным по виду, но ничуть не менее вкусным. Миссис Уизли, то есть, Молли, с нарочито радушным видом разрезала стейк из лосося, в то время как Артур с изумлением распробовал десерт. Флёр то и дело кидала на них взгляды с читавшимся в них превосходством. «Семья есть семья», — меланхолично подумал Нот. Этот конфликт, что тлел между родителями Уильяма и его женой, одновременно вызывал некоторое смущение и был забавен. Джинни поддерживала и брата, и его жену, и родителей одновременно, а Тиа старался делать вид, что ничего не происходит все эти месяцы, и одновременно сожалел, что в его семье такая полузабавная вражда невозможна, ведь никого из его семьи, кроме леди Виктории и кузенов Джонсов, не осталось. Когда горячее было съедено, а гости опустошили вторые штофы французского вина, Уильям произнес очередной тост и предложил развеяться на открытом воздухе. Гости с оживлением восприняли это предложение. Молли не преминула заметить о духоте в помещении, а Люпин с вымученной улыбкой попросил разрешения закурить, за что был вознагражден тычком от сопровождавшей его ведьмы. «Мне показалось, или у нее были волосы другого цвета», — тихо шепнул Теодор своей спутнице, глядя на другую ведьму, у которой, как и у хозяйки, был весьма округлившийся живот. «Это Тонкс», — пожала плечами Джинни, шепча ему в ответ. «Она метаморф». Метаморфизм был редким даром, как слышал Тя. Метаморфы редко доживали до совершеннолетия, теряя свой рассудок из-за постоянных перемен внешности, но это Тонкс, где-то он слышал эту фамилию, не у Коронера ли, была контрпримером. Нот уважительно кивнул, постаравшись отогнать неприятные воспоминания от ее однофамильца. Джинни отлучилась в глубины коридоров ракушки, а взгляд Теодора перехватил мистер Шиклболт. Кингсли слегка наклонил влево голову Теодор, обращаясь к подошедшему чернокожему колдуну. «Как вам кажется, кухня французов передает дух Рождества. Этот каплан – достойная дичь, но мне все же милее традиционная фаршированная индейка», – дипломатично ответил колдун. «Составите мне компанию, Теодор», – Нот покосился на коридор. Джинни там не было, и сослаться на нее он не мог. «Вовремя он», – подумал юноша. «Конечно, Кингсли». Они вышли на вечерний сырой воздух Южной Англии. Задний дворик ракушки содержал также фруктовый сад с яблонями и грушами, несколькими диковинными деревьями, накрытыми куполом магии сверху, и спускался вниз пологим склоном к небольшому ручью в паре сотен футов. Рядом с яблонями и грушами стояла еще одна ель, наряженная мерцающими игрушками и увенчанная Вифлеемской звездой. Старшие Уизли и Люпин что-то обсуждали рядом с садовыми качелями, на которых устроилась Тонкс, глядя в небо. Профессор МакГонагалл с вежливым видом беседовала с Уильямом и его супругой поодаль. «Странно, что здесь нет ни лорда Руперта, ни Персиваля», — сказал, чтобы что-то сказать, Теодор. Он и сам знал ответ. Джин не говорила ему, что Персиваль, ввиду близости к Яксли и прочим пожирателям по долгу своей службы в аппарате Визингамота, не хотел давать им даже повода уличить себя в связи с радикально настроенными по отношению к власти братьям. Лорд Руперт выглядел каждый понедельник так, словно одной ногой уже был в семейном склепе, и тоже наверняка не захотел бы испытывать себя на прочность вновь. Даже Артур, даром, что не ставил свою репутацию ни в грош, не рисковал встречаться с близнецами, не говоря уже о тайне Рональда, которую он случайно узнал. «Ничего странного, Теодор», — возразил ему Кингсли. «Ты живешь только в Хогвартсе и временами выбираешься в Лондон, а мы здесь, в постоянном противостоянии силам зла, видим гораздо больше. Руперт всегда был труслив, и его внезапная смелость в этом году меня лично даже поразила. Не мудрено, что им удалось его напугать. А Перси оставь этой семье самой вылечить свои раны». Нот промолчал. Его уязвило указание на то, что он не покидал пределов замка. «Ты написал неплохой материал. Я даже удивлен, но Ксина говорит, что это и правда ты писал». «Правда, мистер Шиклболт, у вас есть сомнения в том, что я могу быть автором такого исследования?» «Резче, чем стоило?» — спросил уязвленный Теодор. Чернокожий маг усмехнулся. «Значит, не обошлось без Карамиди?» «Да, мистер Карамиди находится за барьером», — указал Теа. «А материалы я подготовил самостоятельно. Конечно, у меня был корректор, но его вклад незначителен». «Корректор, значит, Уингер, вам знаком этот человек, он стажировался под началом Делише лет 6 назад, а не маг, потерявший в прошлую войну родителей из-за пожирателей, он был очень разочарован нашими методами и ушел в криминальную квиддичную империю Карамиди», задумчиво ответил ему Кингсли. «Он у него что-то вроде пресс-секретаря, но на деле, проводник во все круги, где Карамиди лично не может засветиться. Жаль, что его честность не нашла лучшего применения». Они не спеша дошли до ручья. Другой его берег был скрыт за пеленой магического купола, столь сильного, что даже Теа видел лишь туман. Кингсли это будто бы совершенно не смущало. Они остановились на берегу. Вода с задорным журчанием текла меж камней. «У меня есть к тебе одно предложение, Теодор», будто бы придя к какому-то заключению, заговорил Кингсли. «Предложение, от которого ты можешь отказаться, но оно сулит тебе возможности». «Какое же?» Теодор постарался добавить в голос радостное нетерпение, но это была не настоящая его эмоция. «Мы планируем свои шаги, и у нас есть сильные союзники», — многозначительно сказал Шиклболт. «Но у них есть свои требования». «Требования? Они хотят, чтобы наше сообщество стало более», — он замялся, — «более демократичным. После того, как мы свергнем власть узурпаторов». «Демократичным», — повторил Теа, пробуя это слово на вкус. «Греческие корни. Власть демоса, то есть народа». «Какого народа?» «Наши союзники видят корни наших проблем в том, что наше сообщество было недостаточно репрезентативно», вздохнув, пояснил он. «Недостаточная роль разделения властей, отсутствие сменяемости выборных делегатов и еще десяток причин. У меня даже есть этот список, я могу его тебе показать». Теодор с искренним недоумением оправил воротник своей праздничной рубашки. «Сменяемость делегатов? Кем были эти союзники Кингсли? Явно не гоблины». Вдруг ему вспомнились слова Лестринджа. «Это что, Кингсли, вы якшаетесь с маглами?» Теодор не мог скрыть свой гнев и отвращение, они явно отразились в его интонации. «Маглы будут указывать нам, как жить, это звучит отвратительно». «Успокойся, мальчишка», — жестко одернул его Шиклболт аврорским тоном. «Мы не собираемся ничего радикально менять. Я заговорил именно поэтому с тобой. Артур сказал, что уверен в том, что ты не маглолюбец». Жесткий испытывающий взгляд карих глаз пронзал его словно бы насквозь. Молчание повисло между ними. С пригорка доносились рождественские гимны, которые пели Джинни и Билл, а на их пару никто, словно бы, не обращал внимания. «Я не понимаю, наконец», — сказал юноша, — «что вы от меня хотите? Ты написал статью о том, какие возможности упустило наше общество. Как низко мы пали из-за вол сам знаешь кого», — одернул он себя. «Так напиши план реформ, которые мы могли бы представить для маглов. Они требуют именно его, чтобы помочь нам, а потом, когда мы вернем себе власть, никто не станет эти требования исполнять. Понимаешь, я должен подготовить описание устройства по реформенной магической Британии, чтобы оно удовлетворило маглов и они помогли свергнуть темного лорда», — медленно повторил Теодор то, что понял. «Да», — на лице Шеклбалта появилась хищная улыбка. «Так что, сделаешь, а почему не вы сами? Мы бойцы, не политики. Политиком был Альбус, но его больше с нами нет. К тому же важно, что на этом плане будет стоять твоя подпись, а ты известен им. Вот как? Да, как многообещающий молодой политик. И вы хотите, чтобы я сделал это бесплатно, из стремления помочь вашему ордену, армии? Но это не важно. Какие у тебя условия?» 20 тысяч галлеонов, назвал Теодор первую пришедшую в голову сумму, и результат 1 апреля. К 1 апреля, согласился Нот. Согласен, без возражений кивнул ему темнокожий колдун, протягивая руку. Клятва. Теодор, поколебавшись, все же ответил на рукопожатие. Вдруг к ним скользнул, едва заметный, словно тень, Люпин. Римус, будь другом, засвидетельствуй наш договор. Без бумаг, сам понимаешь. Подросток и Аврор поклялись друг другу в верности данным обещаниям, а оборотень засвидетельствовал их. Едва они закончили, их вновь позвали за стол, но до самого возвращения в Хогвартс Теодор гадал, не продешевил ли он, хотя мысль о том, что он, возможно, мог бы стать архитектором нового уклада в Британии, тешила его эго. Совсем засыпая, он представлял, как возносится на Олимп власти в магической Британии. Эта картина была ему так же приятна, как воспоминания из ванной старост, пусть и не вызывала глупую улыбку. Глава 134. Зимние каникулы рисковали сделаться для Теодора чуть ли не более нагруженными, чем предыдущий семестр. Из аппарата Визингамота ему пришло пригласительное письмо на зимний прием, организованный силами Верховного Чародея и Министра Магии, который должен был пройти 1 января в Министерстве. Теа плохо представлял себе, что такое прием в атриуме министерства и как он мог выглядеть. Из книг он знал, как организовывались празднества в прошлом, балы, парады, охоты и выходы, описанные у Диккенса, Толстого и многих других авторов, но это все плохо сочеталось с темным и тусклым атриумом, который был указан в пригласительном письме. «Да, ерунда какая-то», — прокомментировал его сомнение Терри Бут, с которым Нот поделился своим недоумением. Обычно приемы устраивал министр в своем поместье. Отец был на приеме у Фаджа вместе со своим клиентом, племянником лорда Силвина. В 91-м он рассказывал, что Фаджи из кожи вон лезли, чтобы переплюнуть прием Малфоя. Закуски, выступление лепреконов, Селестина Уэрк. «А вот что в атриуме можно сделать, даже не знаю, о чем вы», — вмешался подошедший Арчи, заспанный настолько, что даже не замечал кляксы краски у себя на запястье. Парни объяснили ему суть вопроса, и он, зевнув, пожал плечами. «В Америке к этому подходит проще. Любой визит гостей называют приемом. Так, если подумать, лорд Лангбаттом тоже прием устраивал, когда мы были на гонках у него, помнишь?» Теодор кивнул. Конечно же, он помнил ту историю, и дополнение от тетушки, которая поведала спустя годы, что там, на приеме, убили старую ведьму из Блэков. Так или иначе, все сводилось к тому, что выбора между посетить и не посетить прием у него не было. Теодор был самым молодым лордом Визингамота на этот момент, автором, пусть это и не было в действительности его идеи, инициативы Нотта, старшим префектом и публичным политиком магической Британии собственными заслугами и заслугами своих компаньонов. Его отсутствие на таком событии могло негативно отразиться на его реноме в моменте, а, находясь там, он мог даже и воспользоваться этим. Как-то, профессор нет, директор Снейп, которому Теодор через декана отправил записку с просьбой вновь разрешить выход. Предыдущее разрешение действовало по конец года, да не учебного, а календарного, ответил неожиданно. Зайдя к Слакхарну, Теодор столкнулся с самим Снейпом, вольготно расположившимся в кресле у камина с бокалом виски в руке. «Мистер Нот», — процедил он, — «вы в своем уме? Простите, профессор?» Слакхорн удалился в свои покои и закрыл дверь, оставив в кабинете Теа и Снейпа наедине. Директор Хогвартса повернулся к своему студенту. Под глазами мужчины залегли глубокие синяки, едва ли не черные, а руки колдуна слегка подрагивали. «Сядьте!» Теа подчинился и замер в кресле у камина, огражденного решеткой, в котором задорно трещали поленья сухостоя. Хагрид, бессменный лесничий, накануне ночью приволок в замок целую поленницу, которую тут же растащили эльфы. Так получилось, что Теа наблюдал за этим действом. Ваша способность находить проблемы для других бесконечно поражает», — вывел его из мыслей о поленьях голос Снейпа. «Остается только поблагодарить вас за испорченное Рождество. Простите, профессор, но о чем вы? О том, что ваше дрянное сочинение начали обсуждать на радио «Сопротивление» за час до того, как тираж был отправлен подписчикам журнала фирмы мистера Аулинга из Лестера». Нот поерзал в кресле, стараясь не смотреть на директора. Ему на ум пришла мысль, что Томас перестарался. «Не могу знать, о чем вы, сэр», — вымолвил он. «Лжец! Проклятие, вам очень везет, что ваши покровители свалили всю вину на других, но не ждите теперь новых выпусков журнала. Миссис Лавгуд может покинуть замок так же, как мистер Монтегю в ноябре». По спине юноши прошел холодок. «Этого нельзя допустить», — подумал он. «Я по-прежнему не очень понимаю ваши слова, профессор». Мужчина вздохнул и коснулся висков свободной рукой в усталом жесте, а затем пригубил напиток из бокала. «Пустое, Нот. Я отправлюсь на этот», — он замешкался, подбирая слово, «балаган вместе с вами и буду контролировать каждый ваш шаг, Нот. И, во имя магии, только попробуйте вытворить какую-нибудь чушь». Это было неожиданно, но, в сущности, мало что меняло. Теодор и так не планировал никаких действий или заявлений. Возражать директору было незачем, да и бессмысленно, тот не спрашивал совета и не давал рекомендаций. Снейп ставил его перед фактом. В назначенное время четверга Нот вполне официально подошел к горгулье, перекрывавшей вход в башенку директорских покоев, и назвал сообщенный ему пароль. Слава роду! С учетом того, что Снейп был полукровкой, пароль звучал издевательски. Тем не менее, горгулья его приняла и отступила в сторону, открыв путь на винтовую лестницу. Теодор вспомнил свои предыдущие визиты. Тот, когда он чуть не убил Дамблдора под воздействием проклятой диадемы. «Надо поговорить с Флитвиком», — подумал он. Тя постучал в верхнюю дверь, и она сама собой раскрылась внутрь. Снейп в парадной мантии с черными манжетами-рюшами выглядел хмуро. Он будто бы говорил с кем-то из портретов, когда в дверь раздался стук. «Добрый вечер, директор», — поприветствовал его Теодор. В ответ скривившийся мужчина только лишь кивнул. «Отправимся камином», — заявил он. «Дамблдор эффектно пользовался своим фамильяром, но у нас такой возможности нет». Против каминов Нот ничего не возражал. «Как ваш опыт использования Дерри?» — спросил Теодор, чтобы занять возникшую паузу. Да и в целом ему было интересно. Самого Дерри он уже расспросил. Оказалось, что с ней нужно было доставить, а потом забрать, с опушки леса Дин в Гластершире, что звучало странно. «Вполне успешно», — ответил он. «Но, пообщавшись с вашим эльфом, я понял, почему его выгнала община. Неужели Дерри с директором был не сдержан?» — хмыкнул про себя Нот. «Характер таков, какой он есть», — ответил он. «Дело не в характере», — резко сказал директор. «Часы забили 6 пополудни. Дело в организации. Эльфы — примитивное общество, они не способны принять своего сородича таким, какой он есть, ради общей выгоды. Они страшатся всего нового. Люди гораздо цивилизованнее. По крайней мере, развитая их часть. Наша миссия – нести просвещение вместе с маглами в дикие и глухие углы нашего мира, чтобы поднять аборигенов на один уровень с нами», – прозвучал голос Дамблдора из памяти в голове юноши. Он предпочел не давать ответ на эту реплику. Снейп поджал губы, поняв, что дискуссии не будет, и жестом указал на камин. «Атриум Министерства магии», — произнес Тиа, швырнув порошок стирлинга в пепел, тут же воздевшийся зеленым пламенем. Он шагнул вперед, оказавшись на месте, и через мгновение на его плече сомкнулась ладонь директора Снейпа. «Ни шага в сторону, Нот. Мы здесь на 1,5 часа», — прошипел он. Это были условия, понятные Ноту. Он двинулись вперед, к огороженному ширмами залу внутри атриума, у входа в который стояли авроры с вредноскопами, несколько магов с неприметными лицами, невыразимцы, решил Тя, и скучающий Робастан Лестриндж лично. «Мистер Нот, рад вас видеть», — поприветствовал его Лестриндж, оскалившись. «Наша новая звезда беллетристического жанра. Когда ждать следующий плод ваших фантазий? Не думал, что мое скромное исследование, основанное на достоверных фактах, привлечет внимание столь высокой персоны», — кротко ответил на это Теодор под скрежет зубов от Снейпа. «Очень занимательно, очень. Северус, не думал, может, юноше стоит более продуктивно тратить время в замке, а не сочинять всяческую ерунду? Мистер Нот, старший префект мальчиков Хогвартса, и я сам удивлен, откуда у него время на столь бесполезные записки. Лучше бы вы писали стихи, Теодор. Ах, кто никто не писал стихи в 18, пока Лестрендж, абсолютно серьезно разглядывая его своими блеклыми глазами, делал вид, что балагурит, опершись на трость-зонт, стоявшие на посту Авроры и невыразимцы, не обращая внимания на его слова, водили артефактами вокруг обоих магов в поисках запрещенных предметов. Сзади раздался звук камина, приближались следующие гости. Я, помню, тоже писал о любви, конечно же, 8 строчек, и в каждой строчке только точки после буквы «Иль». Романтично, не правда ли? Теодор подавил желание фыркнуть. Стихами это было назвать сложно. Настоящее искусство, мистер Лестрендж, не хуже Байрона, совершенно серьезным тоном заверил юноша. Снейп поперхнулся. Вот и вы займитесь тем же. Все лучше, чем скитаться по Лондону после Визингамота, да. Нот слегка покраснел. То, что заявил ему тогда Пендлтон, могло быть правдой. Авроры завершили свою проверку, и Нот со Снейпом прошли внутрь. Следите за языком, Нот, умоляю, прошипел Снейп. Здесь всюду уши. В существовании Снейпа был неоспоримый плюс, тот явно был на приеме не впервые. Вместе с ним Теодор направился обходить зал по часовой стрелке, раскланиваясь с другими приглашенными гостями. Подвыпивший толстяк Блишвик громогласно осведомился у директора, как поживает его, Блишвика, внук. Вернувшийся в начале осени на пост главы департамента магических игр и спорта Людо Бэгмин предложил ему, пока с ней подвлекся, организовать под патронажем министерства тотализатор на исходы матчей в школе. Мистер Кэмпбелл, отец гриффиндорца Клода, холодно кивнул, тут же отвернувшись, а составлявший ему компанию мистер Гринграсс со своей женой, напротив, были радушны, как будто у них могло что-то получиться. Десятки лиц, с которыми Теодор и его надзиратель поздоровались и перекинулись словами, так делали и другие гости, это был настоящий бесконечный водоворот. К концу круга Тео чувствовал себя уставшим, словно выжатый лимон, так много было впечатлений. Они остановились у одного из свободных столиков, и Снейп выглядел ничуть не лучше. Верховный чародей Яксли, лучившийся довольством и снисхождением, анонсировал им, что прием посвящен двум главным вещам: открытию нового памятника в Атриуме, взамен уничтоженному летом 96-го, и выступлению лорда Роули с доктриной решения Макгловского вопроса. Проклятие, нам придется дождаться, пока отец Торфина не закончит свое выступление, буркнул Снейп. Теодор не успел его спросить, кто такой Торфин. К их столику подошли печальные мистер и миссис Дигори, родители Седрика, которых Теодор видел несколько лет назад в замке. Они выглядели жалко на фоне помпезных декораций Атриума и держались друг за друга, как за спасительные круги. «Северус, ты не возражаешь?» – осведомился мужчина. Снейп приглашающе махнул рукой. Теодор вспомнил, как шрамоголовый Поттер утверждал, что Седрика убил лично Темный Лорд. Оставалось только гадать, был ли он прав, и как ощущали себя родители погибшего Хаффлпаффа в день, когда последователи Темного Лорда праздновали свой триумф. Сделали они это как раз вовремя, музыка, игравшая на фоне все это время, стихла, и в центр зала вышел Карбан Яксли, сопровождаемый министром Тикнессом и десятком крепких моложавых авроров. Среди них, впрочем, Теодор тут же узнал приметную фигуру старшего Флинта, Маркуса и Эдриана Пьюси. Едва ли они действительно были аврорами, чародеи и волшебники. Наступил 98-й год 20-го столетия, год нашего триумфа, год процветания волшебного общества. Буду краток. Сегодня мы готовимся к тому, чтобы достичь полной победы магического над Макгловским, нашего просвещения над их пещерными наскальными технологиями. Каждый из вас, кто приглашен сегодня в этот зал, может и должен быть в числе пионеров нашего будущего. Зал зааплодировал. Теодор и трое окружавших его магов предпочли не присоединяться к хлопкам. Наколдованные овации. Как низко, шепнула миссис Дигори, и все стало на свои места. По крайней мере, вспышки колдокамер были настоящими. Как первое изменение, сегодня мы открываем здесь, в Атриуме Министерства магии, новый фонтан единства взамен утраченного в ходе трагического нарушения закона в Британии директором Хогвартса Альбусом Дамблдором позапрошлым летом. Я предоставляю честь министру магии Пьюти Кнессу открыть этот памятник. Вновь наколдованные аплодисменты. Яксли отступил в сторону, а Тикнесс, напротив, сделал шаг вперед. Спасибо верховному чародею, что дал мне такую возможность. Открыто расписался в своем бессилии первыми же словами бывший глава ДМП. Всю свою жизнь я рьяно отстаивал права магов на свободное колдовство, полезное для всего нашего мира. Сейчас, к когда барьер спас нас от безумства континентальных магов, жаждавших полакомиться богатствами Гринготтса, артефактами каждой из старых семей и пировать на телах студентов Хогвартса, стоит еще раз подчеркнуть, маги это главные и лучшие жители Британских островов. Сильное заявление, подумал Тя, достаточно слов, прервал Тикнес сам себя, взгляните сами, он обернулся, и мимикрировавшая под прозрачность накидка на статую в центре зала сползла вниз, явив ярко-золотую зачарованную скульптуру волшебника с палочкой в руках. Это был юноша, сверстник Теодора на вид, с тонкими чертами лица. Его мантию украшал значок с эмблемой Слизерина, а в руках была палочка. Он с решительным видом будто бы шагал вперед, а у его ног толпились магические существа. Крохотный фавн, домовой эльф, садовый гном, какая-то собака, видимо, оборотень и другие. Все вместе это производило вид уничижительного монумента, будто бы призванного возвысить какого-то конкретного волшебника. И Теодор мог догадаться, как звали того, кто был воплощен в этой фигуре мага. Зал вновь разразился аплодисментами, но Теодор видел, что в толпе едва ли единицы выглядели радостно и совсем одиночки хлопали в ладоши. Оглушенный таким приемом Тикнес сдернул плечами и отступил, в то время как Яксли взмахом своей палочки поднял трибуну прямо у фигуры мага, на которую тут же и поднялся. «Если бы я знала, что будет такое уродство, не стоило идти, не стоило, милая», шептали Дидгари друг другу. Автор этого творения, юное дарование, наследник лорда Роули, Торфин. Из группы сопровождавших Яксли и Тикнесса вышел высокий рослый мужчина, глядя на которого, Теодор вспомнил, кто это был. Он закончил Хогвартс в одном потоке с отцом Нотта, где учился на Гриффиндоре, и был пойман одновременно с отцом. Магнус Нотт остался на свободе, а Торфин Роули отправился в Азкабан. Летом его имя Теодор видел на зачарованной карте Невилла, когда из исчезательного шкафа вышли посланники темного лорда. Называть его юным дарованием было не просто смело, а очень даже смело со стороны Яксли. Зал вновь наполнился звуком аплодисментов. Роули криво усмехнулся. Теодор заметил, что у его висков клубится магия. Это выглядело так, будто бы он был околдован империя. И я не просто так возвысил лорда Роули. Лорд Октавиан попросил у меня разрешения выступить сегодня с обращением ко всем вам и к каждому волшебнику отдельно. Прошу. Аплодисменты звучали каждый раз одинаково. Бледноволосый мужчина в годах взобрался на трибуну и разложил там листки. Яксли и его спутники присоединились к толпе зрителей, оттеснив других гостей приема назад. Торфин Роули остался стоять рядом с трибуной, и магии у его висков стало только больше, теперь там было настоящее облако. Он глупо скалился, пока его отец говорил. В недавней резонансной публикации говорилось о том, что магов в Британии стало меньше. Это действительно так, но причины автор в силу своей несмышленности совершенно не понимает. С жаром начал лорд Роули, усилив голос сонорусом. Разумеется, проблема одна. Имя этой проблеме – Макглы. Макглы веками были животными, которые ничуть и нисколько не мешали развитию магического мира. Мы создавали философские камни и искали смысл жизни, приближались к кузинатре и изобретали аппарацию, вершили судьбы фири и эльфов, а они копошились вокруг своих хибар. Но все изменилось в последние столетия. Разрушительная стихия – вот, кем они стали. Они отравляют природу, убивают зверей и вырубают леса, закатывают первородную землицу в безжизненную черную смолу и грезит планами на уничтожение всего мира, всего магического мира. Он перевел дух. «Этому нужно положить конец», — воскликнул он так громко, что аж задребезжали окна. «Маглы должны вернуться в свое стойло. Маги, в первую очередь чистокровные, как мы с вами, должны вернуть себе то, что является нашим по праву. По праву силы». Это замечание было смешным. Отец лорда Октавиана называл себя потомком министра Роули, придумавшего Азкабан в его нынешнем виде, окруженный дементорами тюрьмы, но род достоверных потомков министра прервался в начале века. Тем не менее, гоблины, использовав кровную магию, подтвердили родство, и не то действительно потерянному наследнику, не то авантюристу, захватившему чужое наследие, досталось место в Визингомате и право называться лордом Роули. Октавиан сыпал и метал громкими словами, прежде чем не перешел к сути. Запереть магглов в их городах, освободить все поля и леса от маггловских законов и поделить плодородные земли между достопочтенными семействами магов, что возделывали бы их силами магии. В своих городах магглы занимаются тем, что тоже несет нам прямой ущерб, отравляют своими самобеглыми колясками воздух и чадят серные тучи дымами фабрик. Но уничтожить города мы сможем и в следующем десятилетии. Сейчас же, привет вам от лорда с того света, закричал вдруг Торфин Роули и ударил палочкой по постаменту. Теодор не понял, что происходит, но инстинктивно выставил перед собой щиты. Так же действовал и с ней при многие вокруг. Раздался оглушительный грохот, и фигура по центру разлетелась на мелкие осколки, уничтожавшие все вокруг. «Измена! Измена!» — кричал кто-то. От взрыва пострадал и аппарационный купол, тут же раздались хлопки аппараций. Снейп схватил Теодора за плечо и поволок буквально за собой. Проведя по лбу рукой, Теодор обнаружил на ней кровь. «Итак, мистер Нотт, вы утверждаете, что ничего не знали о планах мистера Муди?» «Злой, как Снейп на Поттера». Робостан Лестриндж допрашивал лорда Теодора Нотта в помещении Хаврората. Здесь же допрашивались и все прочие гости новогоднего, как же, не рождественского же, приема в министерстве. Теодор мог только благодарить судьбу, что его расспрашивали с Веритасирумом, а не пытались Круция, как менее удачливых и более подозрительных, Вестима, магов в соседних помещениях. С ней подтащил его в сторону, но властный окрик Лестринджа заставил всех, кто еще не покинул место происшествия, остаться в атриуме, иначе всем грозили смертные муки. Аврора и пожиратели тут же стали проводить экспресс-допросы, практикуя легилименцию и пытки, а вот лордов Визингамота, по благостной прихоти, увели ниже, в помещение Аврората. Буквально за несколько минут выяснилось, что среди гостей были симпатизанты сопротивления. Несколько валлийцев тут же были отправлены в длительное разбирательство за помощь дефицитными зельями ирландцам, а среди других были найдены пособники Ордена Феникса. Теодор некоторое время провел в одиночестве, перевязывая посеченную кожу выданной ему белой тряпицей, трансфигурированной в бинт, а потом к нему ввалился злой, как сам Мордрит. Лестриндж без предупреждения лишил его движения и начал допрос. «Последний раз мистера Муди я видел в минувшем августе, сэр», стараясь говорить максимально правдиво, ответил Теодор. «Кого еще из так называемого Ордена Феникса вы видели?» «Мистер Нотт», добавил он в конце, сверкая глазами. «Мне неизвестен состав этой организации, чтобы я делал какие-то выводы», без промедления ответил Теодор. «Могу предположить, что Феникс – это фамилия бывшего директора Хогвартса, а его самого я видел». «Довольно», – оборвал его Лестриндж. «Почему тогда именно возле вас остановились агенты Аластера Муди?» «Какие агенты?» – не понял Теодор. «То есть он уже понял, что это были Дидгари, не пострадавшие от взрыва благодаря амулетам, но это была лишь догадка. Чита Дидгари. А, вы прародителей Седрика, возможно, они решили присоединиться к директору школы, где погиб их единственный сын». Лестриндж хмыкнул, явно не убежденный таким ответом. Впрочем, он с каждой секундой выглядел все более спокойным. В комнате были лишь они вдвоем, Снейп присоединился к другим пожирателям, и Теодор даже решился спросить Лестринджа о случившемся. «Многие пострадали, десяток лордов и еще пятеро идиотов, которые не научились ставить щиты. Позор моему брату», — буркнул Лестриндж. «Но оба Роули теперь их род продолжат сестры Торфина». Теодор представил, что его род, род Ноттов, прерывается так же, и поежился. «Дети, вот, что было настоящей благодетелью мага. Возможно, это ирландцы?» «Нет, исключено. Ирландцы сейчас готовят сюрприз для кота, как они думают». Он лукаво изогнул губы, и тут же снова скривился. «Здесь же явно замешан кто-то другой. Это покушение не на лорда, но на одного из его старых слуг. Как будто бы кто-то выбивает нас одного за другим». «Выбивает? Мой брат и его жена, и еще пара идиотов из числа сидельцев едва не погибли от какой-то дряни, что попало в их целительные зелья. Снейп передавал их всегда в безукоризненном качестве, а его курьера сам повелитель нашел мертвым. Кто-то осмелился кинуть ему вызов. Жаль, что этот вызов прошел незамеченным. У вас есть идеи?» Лорд с того света звучит, как будто кто-то пытается привлечь внимание. Лестриндж задумчиво поджал губы. Вдруг его лицо озарилось догадкой, и только холодный взгляд глаз ничуть не переменился. «Да, мистер Нотт, кто-то точно пытается привлечь внимание. И я даже знаю, кто». Он вышел, сняв чары и эффектно взмахнув полами мантии, а освобожденный Теодор отправился камином в три метлы уже через считанные минуты. Следующая встреча с Робостаном Лестринджем состоялась уже через день. На этот раз Теодору после обеда пожелание директора встретиться с ним передал лично кровавый барон, вылетевшие из стены в одном из коридоров вблизи гостиной Слизерина. «Старший префект-директор желает видеть вас», — неизменно печальным потусторонним голосом, поправляя свои кандалы, проскрипел призрак. «Пароль — чистая кровь». Такого посланника игнорировать было нельзя, и Нотт отправился в место назначения. Уже через две дюжины минут он был на месте, и горгулья пропустила его. Поднимаясь, Тиа размышлял о том, какими милыми и человеколюбивыми были названия паролей при Дамблдоре. Лакричная помадка, лимонные дольки, цукаты были только теми, что слышал он, но общий ряд прослеживался. «Профессор», — поприветствовал Нотт бывшего декана, который сидел за столом и работал с бумагами, не обращая внимания на двери. «Мистер Нотт», — раздался бархатный голос Лестринджа слева, с места, где при Дамблдоре была стена, та самая, о которую он когда-то приложился. «Я попросил директора с ней повызвать вас. Признаться, вы не очень обязательны». «Простите, сэр, я отправился сюда, как только узнал», — повинился Теодор, повернувшись на голос. Лестриндж выглядел неважно. Его волосы были всклочены, а руки, сложенные на груди, слегка подрагивали. С момента их предыдущей встречи прошло два дня, и последствия происшествия в атриуме министерства, где погибло лишь двое, явно отразились на его состоянии и положении. «Ко мне обратилась моя воспитательница, Мэри», — заговорил Лестриндж, взяв лежавший рядом с собой мятый лист бумаги. «Она приглядывает за этим замком. Пока что ветер стих, и ей некуда улетать, она снабжает меня разными интересными новостями». Теодор и до этого знал о том, что миссис Пинкертон следит за студентами, поэтому для него это было не в новинку. Он неопределенно пожал плечами. «Должно быть, вы получаете удовольствие от школьных сплетен, еще какое», — плотоядно улыбнулся Лестриндж. «Вы знали, что мисс Лаура Айронсмит с пятого курса Рейвенкла беременна от мистера Гарольда Флинта с шестого курса Слизерина? Сейчас не достать лунного чая, ведь барьер есть барьер, и какой это позор для ее семейства. Удивительно, не правда ли, Айронсмит будет вынужден выдать дочь за Флинта, и это еще до сов». О таких подробностях Теодор даже не слышал, и не смог сдержать удивления. Его брови поднялись вверх, пока мысли в голове костерили тупицу Флинта, который был мастером хвальбы и не сумел освоить смазывающие чары, чтобы избегать таких последствий. Или, например, пристрастие мистера Рантона с четвертого курса Гриффиндора к сушеным экскрементам сов, а ведь его отец был в свои годы лучшим ловцом лиги. Теперь он снова, хе-хе, ловит письма всяких опасных ренегатов. Лестриндж рассказывал эти вещи ровно, безо всякого бахвальства, но Теодору стало вдруг не по себе. Он и представить не мог, что Лестриндж так углубится в тайны Хогвартса. Если вдруг его действительно ожидало столкновение с пожирателями и темным лордом миссис Пинкертон, нужно было убрать с доски еще до того, как Флитвик сумеет доставить зелья принца в замок. Впрочем, это было вопросом в свою очередь. Согласится ли декан Рейвенкла на такое участие? «Занятные факты вы озвучиваете, мистер Лестриндж. Или, я полагаю, вас вновь можно называть генеральный инспектор?» «Нет-нет, мистер Нотт. Сейчас я не планирую возвращаться к делам Хогвартса. Однако же, это послание заставило меня пересмотреть мои планы и прибыть сюда для беседы с вами». «Что это, мистер Нотт?» Он передал ему мятый лист бумаги и вновь сложил руки на груди. Теодор развернул его и вчитался в написанные «нет», напечатанные опять совершенно не магическим образом, как тексты Уингера, на магловской печатной машинке пункты. 1. Недостаточная репрезентативность всех страт магического общества. 2. Избыточное доминирование отдельной страты, чистокровных магов. 3. Недостаточная половая репрезентативность в органах власти. 4. Смешение ветвей власти. Исполнительная, судебная и законодательная власть должны быть разделены. 5. Несменяемость выборных делегатов. 6. Избыточный контроль отдельной расы над финансовым сектором, инвестиции в иные продукты. 7. Пункты продолжались до 15-го, которым значилась недостаточная верность присяге со стороны руководства сообщества. Чем дальше Теодор читал этот текст, тем выше был градус его удивления. Уже на третьем пункте он догадался, что это были те самые тезисы Макглов, ответить на которые потребовал от него Кингсли, посулив деньги, но видеть это перечисление было так абсурдно, что Нотташ улыбнулся. «Что это за бред?» – спросил он у Лестринджа. «Где вы это нашли?» «Это письмо было направлено в ваш адрес из Плимута. Лесной филин заводчика Орландо Бердингсона с номером на лапе 314-DFC, постоянно проживающий на его ферме в Ноттингеме, который относил в Плимут ежедневный пророк для мистера Фишера, полукровки. Мистер Фишер числится в розыске за неповиновение Эврорату при облаве на оборотней 2 года назад. Не находите странным? Честно говоря, не нахожу, пожал плечами Теодор. Мало ли птиц берет в обратный путь письма, выглядит так, будто бы это еще один идиотский отзыв на мою статью в Придире. Жаль, что этот журнал перестал выпускаться. Обидно, правда, мистер Нот? Улыбка Лестринджа была ядовитой, а взгляд – ледяным. Нотту стало не по себе. Обидно, признал Теодор. Мистер Лавгуд не заслуживает такой участи. Какой? Он сидит дома и ухаживает за своим садом, зная, что пока он молчит и сообщает обо всех незнакомцах, его дочь в безопасности в школе чародейства и волшебства. Но стоит ему хоть раз ошибиться. Красноречивое молчание Лестринджа обернулось для Теодора неприятным, вязким, липким чувством, словно это он предал Лавгудов, которые сделали для его целей в этом учебном году больше, чем многие другие. Мысленно он пообещал себе, что разберется с надсмотрщиком в замке, как только придет время. «Но ваши слова звучат логично», — продолжил Лестринджи и резким движением поднялся со своего места. «Идиотические рекомендации в виде отзыва. Надеюсь, вы не станете их развивать в еще одну, ха-ха, провокационную записку. Северус, можешь отпускать своего студента». «Это все?» — удивился Теодор. «У вас есть что еще обсудить?» — нахмурился Лестриндж. 17-летний юноша почел за лучшее отрицательно покачать головой и быстрым шагом удалиться вниз по самодвижущейся лестнице и коридорам, прочь от кабинета директора и заколдованных портретов в нем. Лестриндж не заметил, как листок с непонятным посланием так и остался в руках Унакта. Глава 135. Январь 98-го, начавшийся со взрыва в атриуме Министерства магии, продолжился еще более взрывными новостями. Случившийся 1 января взрыв, Тиа не знал наверняка, но догадывался, породил некие критические перестановки внутри баланса сил окружения Темного Лорда. Такие, что 4 января, в воскресенье накануне очередного понедельника, первого учебного дня в Хогвартсе, к которому как раз должны были прибыть поездом все студенты, отлучавшиеся к своим семьям, лорду Высокого Визингамота Теодору Нотту и одновременно директору Хогвартса, обладающему представительным правом в Низком Визингамоте Северусу Снейпу, прилетели одинаковые серые министерские совы с одинаковыми конвертами, привязанными к лапам. Уважаемый лорд Визингамота, в связи с решением министра магии Пятикнесса с 3 января 1998 года Визингамот магической Британии распущен. Все привилегии членов Визингамота более не распространяются ни на одного жителя магической Британии. Все полномочия Визингамота переданы министру магии Пятикнессу и назначенным им уполномоченным лицам. Обращаем ваше внимание, что согласно решению уполномоченного по управлению магической Британией Трента Ивери, всем жителям необходимо пройти процедуру идентификации и подтвердить статус крови в части права владеть волшебной палочкой, начиная с 1 февраля сего года. Уведомление будет направлено отдельно. Искренне ваш, помощник руководителя аппарата министра магии, Персиваль Уизли. Это могло означать что угодно, но правда у этого была одна. Свернув свиток, Теодор поймал себя на мысли, что иначе и не могло быть. Самовлюбленный Яксли пытался соблюсти процедуры и человеческое лицо, но темный лорд не был человеком. Он был личем, и в его посмертии было очень мало человеческого. «Что случилось, Тя?» — обратилась к нему сидящая напротив Дафна Гринграсс. Она блистала своей расцветшей красотой, объективно являвшись наиболее красивой ведьмой на их курсе, но Теодору не было до этого дела. К большой обиде мисс Гринграсс, все младшие курсы велась то за одним, то за другим, со злорадством подумал Нот. Вот, к чему приводит отцовская расточительность. Впрочем, Дирка Гринграсса можно было бы понять. У него было 2 дочери и кресло лорда, что отошло бы его брату и племянникам, нужно было успеть пожать плоды. Теперь у него нет ни целомудренной дочери, ни кресла в Визингамоте, подумалось Нотту. Пришло письмо из Визингамота, Дафна, нейтрально ответил Тя, отпив сок, апельсиновый. После смерти, исчезновения, как это было официально представлено, коррелирован студентов улучшился. Надолго ли? Вновь отвлеченно задумался Нот. Судя по твоему виду, неприятное, хмыкнула девушка. Компанию за завтраком в воскресенье, последний день каникул, им составляли лишь помятые 6-курсники. Помфри не ела вовсе, блистая зеленоватым видом, а Брекс выглядел так, будто всю ночь лицом елозил по ворсистому ковру, оно было похоже на синяк, в крапинку. Единственным, кто выглядел пристойно из их компании, был Тафт, утонченный и молчаливый, и он-то как раз подслушивал их с Дафной речь. Ну, покосился на шестикурсника Нот, лучше, чем помолвка Флинта по КХМ, залету. Снейпли, слышавший слова Лестрейджа, постарался, или произошло что-то еще, но накануне студенты праздновали, вернее, Флинт прощался с молодостью, заливаясь огневиски и макгловским пойлом, 17-летие Гарольда и его помолвку с пятикурсницей. Правда, хмыкнула Гринграсс, успевшая утром обмолвиться, что крайне не терпит колдунов, что не умеют вовремя вытащить палочку из кобуры. У нее, и еще одна причина не водиться с гринграссами, был большой опыт попоек с младших курсов, где она сидела со своими тогдашними женихами, и дефицитное антипохмельное она выдать неудачникам могла, но не захотела, не совсем. Визингомат распущен решением министра, как из ее руки выпала обратно в овсяную кашу ложка, а изумление было ничуть не меньшим, чем если бы Тиа сказал ей о открытии портала на Авалон в центре Бристоля, например. Кто ему дал такое право? Слова о правах испортили Нокту настроение, и он, испепелив от злости письмо одним взглядом, поднялся из-за стола, скатав трансфигурации шарик пепла снова в бумажку. «Подумай сама», — мрачно ответил он, — «не думаю, что у тебя много вариантов». Гринграсс была достаточно компанейской и болтливой, чтобы знакомые и друзья, а также недруги тебя узнали об этом в течение следующих часов. Уже в обед, когда он наведался в библиотеку, попался навстречу Терри, всплеснувший руками. «Это катастрофа, он был в отчаянии. Теперь никакое право не будет работать, мы обречены, успокойся», — одернул его Нот. Крик будто был громким даже по новым нормам библиотеки, где все студенты были вынуждены учиться колдовать себе ушные затычки, чтобы хоть как-то не отвлекаться от книг. На них обернулись заинтересованные третьи и четверокурсники. «В конце концов, это только сейчас так, ты думаешь, что через месяц все вернется на круги своя? Пхах, Тя, как бы не так, это конец, Бут. Ты портишь мою репутацию своими криками, это подействовало. В конце концов, я тебе плачу, веди себя пристойно». Слова Нокта подействовали на Терри, словно пощечина. С проявившимся на секунду сожалением Тиа подумал, что он это наверняка запомнит. В гостиной Слизерина Нокта встречали многочисленные взгляды. Многочисленные и многозначительные. Еще вчера он был лордом Визингомата, одним из сотни магов, причастных к управлению магической нацией. А уже сейчас он сам всем признался, что возвышается над остальными только как старший префект. Мистер Нот, на него словно бы случайно обратил внимание мистер Ивери, пятикурсник, и дело было не в слухах Дафны, абсолютно точно, выглядел польщенным неожиданным вниманием. До того в учебе он не блистал, в квиддич не отобрался, а выскочившие осенью прыщи на его круглом лице сделали его неопрятным и невзрачным по сравнению с более удачливыми сверстниками. «Мистер Ивери», — сухо поздоровался префект. Рэнди не был связан с уличенными в поддержке темного лорда отцом и сыном Ивери напрямую, но был их кузеном. «Как ваши отработки?» Возможно, было неправильным напоминать всему обществу слизеринцев, что Ивери отрабатывал у Спраут за недостаточное прилежание, таская вручную навоз, уже несколько недель до праздников, но Нот не мог избавиться от желания сразу унизить не просто так решившего сразиться с ним в словесной дуэли мальчишку. «Спасибо, ничего. Декан сегодня отменил мои отработки. После последних новостей». Улыбка Рэнди была неприятной. Теодор почувствовал, как скромный подросток начинает считаться им среди неприятелей. Не как Кроу, но в том же направлении. «Поздравляю», — еще более сухо ответил Тя. «Для того и нужны влиятельные родственники». «Да», — юноша вспыхнул. «Вы, маглолюб, Нот», — атаковал он. «Уж не надейтесь, что вас оставит без награды за эти слова. Сколько можно объяснять, Эйвери? Я не маглолюб и никогда им не был», — ядовито улыбнулся Нот, неосознанно копируя повадки Лестринджа. «Я первейший среди маголюбов. Но, знаете, охота на ведьм в исполнении колдунов, ха-ха, мне кажется абсолютно глупой. Если вам будет спаться спокойнее, когда ваши связи станут причиной того, что Уолдин Макнир выпустит кишки ХМ вашей соседки по парте на чарах». Мальчик позеленел. Соседкой на чарах у него была какая-то маглорожденная сокурсница, которую Тиа не запоминал, но видел, так как его чары были сразу после пятикурсников Слизерин Хаффлпафф по средам. «То, что ж, это будет ваша награда». Нот договорил и отвернулся от пятикурсника, раздавленного его отповедью. Никто из них не мог экстраполировать взгляды последователей темного лорда на свое окружение. Оттого правда была им так страшна. Теодор уселся рядом с подвинувшимся Забини, который, в свою очередь, слушал их перепалку в компании нескольких младшекурсников, благоговейно пожиравших ноктоглазами. Он уже привык к этому. Младшекурсники, четвертый, третий, второй и чуть-чуть первые курсы, считали его кумиром, ведь это он и его программа позволили им выбраться из трущоб. Трущоб, куда им приходилось возвращаться каждое лето и каждые каникулы. Трущоб, куда их одним движением палочки могли вернуть сторонники лорда. Ведь отнюдь не все спонсоры были хоть сколько-то лояльны узурпировавшей власти. «Мистер Теодор, это было сильно», — подобстрастно заявил юноша с бритой головой. «Так ему, этому цыганскому скоту. Мистер Крастер, я уже говорил, что все маги должны равно относиться друг к другу», — осуждающе ответил третьекурснику Теодор. «Но, спасибо за вашу лесть, это приятно. Тя, ты не думал, что надо ну что-то сделать с этим?» — тихо шепнул Забини. «Когда бы я подумал, все случилось сегодня же», — так же тихо ответил Нот. «Так пора, что-то делать было нужно», — с этим Нот был согласен полностью, и у него было даже несколько направлений. Из всех возможных вариантов Теодор выбрал наиболее спокойный. Мало что могло бы ему помешать заняться продумыванием, тем более, они договорились на значительный гонорар, реформ, которые запрашивал Кингсли. Сами по себе тезисы Макглав были абсурдны. Теодор не считал себя идиотом или макглолюбцем, но структуру управления Макглавской Британии он представлял. Тем более, что министр магии и верховный чародей, до недавнего времени, присягали английскому монарху, которого считали сюзереном. У Макглав все было сложно и запутано, но совсем не так, как они требовали того от магов. От Ордена Феникса, если быть точным, Макглавской Британией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, это объясняло чушь про поддержку Макглав-ирландцев своих магических земляков в борьбе против лоялистов-юнионистов и Темного Лорда. Управлял номинальный монарх и фактический премьер-министр, глава Тайного Совета при монархе. Королева Елизавета II правила уже полвека, и ее сын, принц Чарльз, мог так и не дождаться своей собственной коронации. Премьер-министра утверждал парламент из двух палат, лучше, чем во времена Кромвеля, где были перы, вопреки магическому смыслу, наследные и представители, избиравшиеся почти так же, как перы низкого Визингамота, но не пожизненно, в отличие от тех. И это был клубок противоречий, наполненный всю британскую историю лоббизмом, политическими интригами, закулисной борьбой и грязными ходами. Никакой прозрачности управления или разделения властей. Все эти феномены ему были знакомы из книг макглавских мыслителей-демократов. Француза Вольтера, например, или Руссо, который выступал против этой системы сдержек и противовесов.